Глава 8. Это ныне стало ругательством, бешбалда. А тогда в изначальной Руси падали в ноги тому, кто носил на голове золотой обруч с огромными золочеными рогами и имел статус главного жреца при молитвенном и погребальном капище древнего бога-быка. Звание его Беш-Баал-Да означало «главный нож бога Баала на алтаре его». Он возносил живые жертвы богу, своим ножом даруя им вечное небо. Конечно, ему, Беш-Баалу, обратить свинячье жидовское пойло в чистый, как слеза, спирт, расплюнуть. Вот попал же бусыга к кому. Купец взял с огромной ему протянутой ладони горсть соленых слив, с немалым удовольствием разжевал косточки, собрал в кулак. Беш-Баалу молчал, жуя соленые сливы. «Нам к великому князю московскому надобно попасть», — умоляющим голосом заговорил бусыга. «Попасть по доброму делу. За рог дали помершему купчине Афанасию, что к великому князю московскому попадем и предсмертный наказ Афанасия выполним. Наказ — дело святое. А вдруг попадем ко князю, да что не так скажем, а?» «Тверской купец Афанасий сын Никитин наказ вам передал. Он, ты знал его, что ли?» «Слышал, было время. Правильно, не все надобно князю говорить. Но ежели придется-таки, то жида того Леона ругни прямо в княжьи очи. Князь московский на жида заморского надежду поимел. Какую надежду поимел, ту радость и получил». «А что, полагаешь, наши колдуны Иоанна бы вылечили от болезни?» «Хе-хе, там лечить-то, бездельцу ненькать. Дают болящему пить до горла горячее пиво или квас. Потом сажают на норовистую лошадь, и пока не упадет с нее, так пусть и скачет. Через 2 дня такого лечения Камчук сам дробится и покидает тело песком, когда помочишься». Бусыга не удивился. Он на Пскове и не такие колдовские выверты видел. «А вот еще есть другой способ Камчук лечить», — Беш-Баалу потер рукой свою голову. «Надо за один присест съесть ягоду астраханскую именем арбуз, в половину пуда весом, чтоб была та ягода». Тут бусыга Колодин не выдержал, все же хохотнул. «Ну ты, колдун московский, тут малость пошел на загиб. Какая такая есть ягода, да чтобы в половину пуда весом?» «Бывает такая ягода, да-да, и в половину бараньего веса, не веришь? А еще купчина». Беш-Баалу без улыбки посмотрел на неверящего Проню, стал продолжать рассказ о несчастном наследнике великого князя московского. «Сказывал мне конюши великого князя, боярин Шуйский, он родня мне по матери, но об этом помалкивай. Так вот, будто Еленка молдаванская, змея вывертливая, вызвалась сама найти своему мужу Иоанну лекаря в заграницах. Нет бы великому князю Ивану Васильевичу задуматься, как так быстро у снохи его подлой нашелся заграничный лекарь, ведь сын его мучается». Родительская кровь шумит, голове покою не дает. «И лекарь что?» «А что лекарь? Он такой лекарь, как ты, Коновал. Я, говорит, имею дипломы и грамоты от разных государей». И показал Ивану Московскому то и грамоты. «Нонче любой дьяк тебе таких воз накорябает». «Эх, жиды паскуды!» Бусыга взялся за голову и так сидел, слушал. Беш-Баалу говорил, закрыв глаза, будто читал. «Я объявил жид отцу Иван Васильевичу, вылечу сына твоего. А не вылечу, вели меня казнить смертную казнью. Великий князь велел лечить. Леон стал давать больному лекарство внутрь, а к телу прикладывать склянки с горячей водою. Иоанну стало хуже, и он умер 32 лет». Старый великий князь велел схватить лекаря. Примечание. Из книги Соловьева «История России с древнейших времен. Сочинение. Книга 3. Москва. Издательство «Мысль». 1989 год. Конец примечания. «На месте надо было рубить. Чего хватать?» — вскинулся Бусыга. «Похоронное дело. На месте нельзя. Христианский обычай. Да и заморские лекари бучу бы подняли. Мол, бывает, мол, ошибся. Ну вот почти 3 года томил Иван Васильевич того Леона в темнице. Сегодня справит великий князь очередную годовщину по сыну, а завтра... Завтра конюша Шуйский тому жиду по горлу проведет ножичком. Я для такого дела ему свой ножичек дал. Тонкий. Давай спать». «Я завтра схожу туда, на те мостки», — сказал Бусыга. «Не ходи, спать перестанешь. Шуйский резальщик тонкий, уметливый». Бусыга посмотрел угасающим взором на бежбалду и смежил веки. Дрема напала, легкая, чистая. «И где это носит Проню? Хоромный дьяк Тугара подсказал идти в монастырь на Галутве. Но как тому дьяку верить? У него в глазах иногда промаргивается такая склизкая муть, что барану ясно. Смелый вор тот дьяк». Из темноты улицы неуверенно подала голос усталая лошадь. Бусыгу кто-то большой, бородатый, окатил холодной колодезной водой. Он попробовал продрать глаза, сразу стало бодрить дыхание. Сбоку из-за колодца вывернул Проня Смолянов. «Веди меня скорее к лежаку!» — потребовал он пьяно, водочным угаром заглушая острый конский пот от своего мерина. Сам себе удивляясь, что оставался совершенно трезв и совсем спокоен, Бусыга почти ласково спросил Проню. «Хоть тетрадь-то при тебе?» «Не, не при мне. Отдала одна баба тетрадь переписчикам. Будем ей должны завтра. Ты деньгами, 5 алтын серебром, а я...» Проня споткнулся о порог дома. «А я отдам долг своим сосудам мерзости и греха. Так та баба велела. Иначе нам тетради не видать». Бусыга Колодин поволок тяжеленного товарища к лавке, бесясь, что аж 15 копеек завтра кому-то отдавать, да не медью, а серебром. А Проня все цеплялся сапогами, за какие попало предметы в избе, да все бормотал, то зло, то умилительно. «Сволочь все же этот Тверской Афанаська! Ну, мог и правда закриптовать свое письмо. Нет, наборонил целую тетрадь русским языком. Ну, мог бы тогда соврать, где надо. Нет, не врет, господи, прости. А правду прямо так и пишет. Стоит, мол, каменный бык на площади, а копыта у него золотые. Золотые копыта, понимаешь? Одно от земли поднято, и кто похочет, тот то копыта целует. Вот ведь вера у людей, а? Копыта целовать». Проня захохотал и шатнулся на лавку. Бусыга решил утром избить его до полусмерти, да возвертаться в Псков. Какая-то баба, какой-то бык. Пропала драгоценная тетрадь, где ее теперь изыскивать? Только и осталось, что великого князя Ивана Васильевича просить сделать обыск на Галутве, а он пошлет тебя посохом по хребту. Ему нынче дотетрадили, когда он завтра жида казнит, а послезавтра пойдет Псков грабить. Проня вдруг приподнялся с лавки. «А помнишь, торговали мы с неапольскими негациантами», — договорил Бусыга Колодин, думая, что сейчас бить Проню еще рано, не дойдет до него битье, как куль рогожный стал мужик. Если бы не родня друг другу, прямо поленом бы ему да в промежность. «Да, с неапольскими негациантами», — выговорил, наконец, Проня. «И они чего рассказывали, как я тебе про быка?» «Спи, завтра по-иному у меня заговоришь». «Нет, ты вспомни. Когда, мол, ихнего первого священника папу римского на престол садят, все должны ему копыта целовать. То есть, конечно, ногу. Золотая она, нога у папы, что ли? Или там все же копыта золотое, а?» Бить Проню Бусыга Колодин утром не стал. Запряг лошадей и поскорее выехал со двора. Бежбалду он не видал с раннего утра, только его работница копошилась у летней печи, подали от дома и хлеба. Шурики чего-то похлебали горячего в кабаке на Неглинной, Проня получил половину чарки водки, чтобы оздороветь, Бусыга пил кисель на молочной сыворотке. Потом поехали на Галутвино. Хоть из похмелья и сильно дерганый, но Проня Смолянов вез Бусыгу прямой дорогой, не кривулял. Подъехали к завалившемуся домишке на краю оврага. Оттуда внезапно вышла крепкая румяная баба. Что-то держала за спиной в правой руке. «Ну, я пропал совсем», — тошно изрек Проня и зашептал Бусыге. «Выручи хоть раз, а? Давай я этой бабе отдам деньги, а ты все остальное. Не могу я, устал. Ушли из меня силы». «Деньги 5 алтын с серебром принесли?» С ухмылкой сладкой радости спросила баба. Проня закивал головой и раскрыл просяще пустую ладонь перед Бусыгой. Бусыга от неожиданности и наглости требования достал свой кисет, вытряхнул на ладонь Проне 15 серебряных копеечек чекана еще князя Георгия Долгорукова. Проня маленькими шажками подошел к бабе, высыпал деньги ей в подол. Хотел увернуться, да не успел. Баба выпростала правую руку, что прятала за спиной, кинула на траву 3 тетради. 2 новых только что сшитых, а 1 старую потертую, Афанасия Никитина тетрадь. Другой рукой она в тот же миг схватила Проню за воротник и молча потащила в кусты. Бусыга Колодин коршуном кинулся на тетради, мельком просмотрел их. В новых, так ему показалось, все было перенесено страница в страницу, как у Афанасия. «Тебя, Проня, скоро ждать!» — крикнул Бусыга в ближайшие кусты, живо шевелящиеся. «К обеду будешь?» — ему ответил задыхающийся бабский голос. «К ужину придет!»